Дальше идти нет смысла. Никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету. Этот красно-белый Бакин, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды. Надолго она не отпустит. Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди жизнь. Быть может, там, за миражом, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю. Он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю. А чувство такое, словно идешь ко дну. Лежим возле самолета. За день отшагали 60 километров слишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить. Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния. Он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер. Только где люди? И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю, он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди. Пусть же они отзовутся. Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом упрек. Почему я молчу? Но я отвечаю. Отвечаю, отвечаю, как только могу. Не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи. Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли. 60 километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, когда я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, когда я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река? Прево плачет. Хлопаю его по плечу, говорю в утешение: «Подыхать так подыхать». А он отвечает: «Да разве я о себе?»